Глава 7. Мужчина – это тот, кто дарит уверенность, а не тот, кто обижается по любому поводу и возлагает на тебя чувство вины. Мужчина – это надежность, это действия и поступки, а не море красиво упакованных фраз, за которыми пустота. Мужчина – это тот, кто никогда не отпустит твоей руки, кто всегда рядом, даже если и очень далеко. Стефания. Как бы банально это ни звучало, но моя жизнь разделилась на до и после. Кажется, что той зависимой, угодившей в капкан у Ила Астона девочкой, была не я. Не мне судить о том, какого наказания он заслуживал. Проблема изначально была не только у Илли. Я была потерянной девушкой, надломленной личностью. Новая страна, детство в приюте, сложности с отцом. У всех из нас есть свои проблемы, но я никогда не была бойцом. Скорее, мечтательницей. Астон вычислил меня в толпе и, как только увидел, наметил меня в жертву, которую он прогнет под себя, подменит мои понятия о любви и другие ценности. Виноват ли он в том, что он такой человек? Я не знаю. Его психиатр подтвердил множество проблем, приобретенных после пережитых в детстве потрясений. Оправдывает ли это его? Если захотеть, оправдать можно все, что угодно. А если посмотреть правде в глаза, то стоит признать, нужно не глупить и тщательнее выбирать мужчину для жизни. Любить и уважать себя, не давая в обиду. И тогда никого оправдывать не нужно. Тогда жизнь будет переполнена яркими красками, а не обогрена кровью и приправлена унижениями. Во всем случившемся я по-прежнему не хочу, да и не буду винить только Астона. В конце концов, мой бывший муж – самый бесценный урок и опыт в моей жизни. И я знаю, что по-своему, находясь головой в своем извращенном мире, он правда меня любил, и я любила его, особенно в тот момент, когда узнала, что беременна. И что бы ни случилось, я всегда буду благодарна ему за главное счастье в моей жизни. И знаете, только сейчас я понимаю, что от той, другой, разрушенной Стефании меня спасла только моя звездочка, моя дочка. Страшно представить, чем бы в итоге закончилась эта история, если бы ее не было. Ведь только появление Ники заставило меня прозреть и иначе посмотреть на себя, вечно подстраивающуюся под вкусы и желания Астона девушку. Девушку, которая, как и многие другие, досталась ему легко. Да, может, я была чуть более стервозна, более привлекательна и сексуальна для него, чем другие, не спорю. Но на этом все. В этих отношениях он был нужен мне больше, чем я ему. Несмотря на мой отказ и проявление характера в самом начале, Уилл все равно нашел мои слабые места. Превратил в безвольную куклу, фактически полностью стер мою личность, создав для себя новую. Мой бывший муж – абьюзер, и все психиатры и психологи в один голос твердили мне одно – ты можешь прощать его до бесконечности, но нет никаких шансов на то, что он изменится, и это правда. Таким мужчинам нужна женщина, которая готова играть роль жертвы всю жизнь. Моя дочь убедила меня в том, что мне уготована другая роль – роль матери, счастливой женщины. Я поверила ей, когда смотрела в ее глаза и видела в них тепло, которого так не хватало в моменты, когда было страшно. Ника дала мне понять, что с ней я никогда бы не дала так обращаться. Но я не виню Астона в том, кем он был рожден, кем стал в силу своего воспитания. Почему? Потому что я сама ему позволила перешагнуть через свои границы, забыв о своей ценности, о том, что я достойна чего-то большего, чем просто богатый и властный мужчина, который относится ко мне как к товару. Я окупилась на мужественную и яркую внешность, красивые слова и пустые обещания. Миллионы девушек совершают подобную ошибку каждый день, открывая любимому свое сердце и душу, не защищая свои границы. Они позволяют управлять собой, жить для него, забывать о себе. Сначала ему не нравится, что ты ходишь в зал в обтягивающих леггинсах, а на твое заявление, что ты пошла попить кофе с подружками или попеть в караоке, недовольно рычит и обижается. Его ревность заводит, и тебе вроде как поначалу даже нравится его параноидальное внимание, пока оно не начинает перекрывать тебе кислород, пока мужчина не становится центром твоей жизни. И в тот самый момент, когда он понимает, что имеет над тобой безграничную власть, что ты зависима настолько, что боишься остаться одна без него, он и начинает дергать за ниточки. Но привязала их к своим запястьям ты и только ты. Я. И вот ты уже делаешь все, потому что боишься его потерять, боишься обидеть и не можешь находиться с ним в ссоре 5 минут, Проглатываешь боль и обиду, думаешь о том, что вы не зря встретились и столько всего прошли, и стоит продолжить отношения, сохранить любовь. Ведь я останусь без него совсем одна. Общаясь с ним, я растеряла всех подруг, о друзьях-мужчинах и вовсе забыла. Кому я такая нужна? А что, если я не найду лучше? Никогда. Терзая себя мыслями, что такого, как он, больше не будет, ты снова и снова ментально и физически опускаешься перед ним на колени, пока барин вытирает об тебя ноги, и сначала не замечаешь опадающей вокруг тебя пыли. Это происходит незаметно, по чуть-чуть. Ты не замечаешь, как на поверхности твоей кожи собираются комки грязи, потому что боль становится единственным источником любви и внимания. Боль становится привычкой, а страх – возбуждающим психику фактором. Все это происходит по одной простой причине. Ты давно отвернулась от своего отражения в зеркале. Ты забыла о том, что пришла в этот мир быть счастливой, а не тратить лучшие годы своей жизни на мудака, который пережевывает твою душу. Но он же в начале отношений не был таким. Он так меня любил, так ухаживал. Тихо рассуждаешь ты. И что? Начало отношений – это замануха. И редко кто на этом этапе снимает с себя маски, показывая новоиспеченной второй половинке свое истинное лицо. Важно то, что сейчас, и если сейчас он считает для себя нормой вдарить тебе по щеке и оттолкнуть к дивану. Камон, детка, ты серьезно думаешь, что это мужчина твоей мечты? Что это то, чего ты достойна? Я была такой. Я так нуждалась в любви, что сама себе ее придумала. Но нельзя полюбить с первого взгляда. С первого взгляда любовь можно узнать. И лишь с годами я ощутила разницу между этими двумя гранями. Только пройдя через некоторые испытания, благодаря дочери, которая в какой-то момент стала для меня всем, стала моей отправной точкой на пути к новому мышлению, я поняла, любовь к мужчине – это безусловно прекрасно. Она должна быть яркой и горячей, одержимой, не лишенной безумия и страсти. Но если у подобных отношений лишь одна болезненная грань, то это уже путь в никуда. И только когда ты встречаешь в своей жизни человека, который показывает тебе все грани любви, ты понимаешь, как горько ошиблась, как глупо было вовлечься в отношения с человеком, который хотел одного – манипулировать. Я знаю, что мои слова и опыт не уберегут никого от абьюзивных отношений, да и вообще, любая ситуация настолько индивидуальна, что здесь не имеет смысла давать какие-либо советы. Но рассказать все это вам я была обязана. Выговориться, избавиться от негативных воспоминаний. Каждый делает выводы, только получая свой собственный опыт, только обжигаясь сам. И мне страшно, что Вероника может вырасти и вляпаться в подобную историю. И поэтому я окружу ее заботой и любовью, чтобы она каждую секунду чувствовала их. И себя тоже. Потому что любовь к себе – это то, с чего начинаются самые восхитительные перемены в жизни. И я проверила это. Еще полгода назад я видела свою дочь раз в месяц. И несмотря на то, что была успешной моделью, самые крупные проекты мне не предлагали. Самые модные дома мира отказывали мне на своих кастингах. А что теперь? Я 2 месяца в Москве, даже не в Лондоне и Нью-Йорке, а уже получила коммерческие предложения от дизайнеров высокой моды об участии в их показах на Fashion Week 2019. Сегодня я давала интервью самому популярному журналу в России, и до конца августа у меня все съемки расписаны. Не знаю, чем заслужила подобное внимание от людей такого уровня, но факт остается фактом. Мне 25, и моя карьера модели только начинается, и я попутно подумываю об организации целого центра для помощи молодым мамам, попавшим в трудную ситуацию, и поддержку жертвам насилия, и домашнего в том числе. Мне хочется не только вилять бедрами на подиуме, но и вдохновлять, принося пользу этому миру. Хочется, чтобы каждая девушка обрела внутри себя целый мир и нашла свое счастье. Уилл мертв. В тот день я получила сообщение с незнакомого телефона. «Прости меня за все, Стефания, за то, что не сделал вас счастливыми. Я хотел, но внутри меня есть то, что оказалось сильнее. Мне очень жаль, что Веронике пришлось через это пройти. Я любил тебя, моя птичка, как умел. Но ты же знаешь, что один из лебедей умирает от тоски, когда навсегда теряет свою пару». Когда я узнала эту новость, я проплакала сутки. Кайл добил меня еще одной новостью, которую я никак не могла уложить в своей голове. Поверить в то, что мой бывший муж фактически убил очень близкого мне человека, Марка. Я месяц читала его последнее стихотворение, рыдала в подушку и не верила, что человек может вот просто так взять и проехаться лезвием по запястьям. Я думала, что он умирал от потери крови и проклинал меня. Но, как оказалось, смерть Марка была насильственной. И думать мне об этом страшно, потому что осознание того, на что был способен Астон, ради того, чтобы держать меня в изоляции от мужчин и остальных людей, приводит в шок, поражает своими масштабами. Мне очень жаль, что Марк имел несчастье познакомиться со мной и расплатиться жизнью за то, что просто хотел быть рядом и помогать мне. Это так ужасно и больно. Я не знаю, почему Уилл сделал это. Не знаю. Такое я не хочу оправдывать нарушениями в психике. Но уверена, что не хотела бы, чтобы он воспитывал мою дочь. Мою дочь. Астон снился мне неделю и стоял передо мной на коленях, искренне раскаиваясь. Я билась в истерике, избавляясь от остатков желчи и внутренней боли, от яда, что затесался в отдаленных уголках души. И я оплакала, наверное, больше не по нему, а по той маленькой девочке, что была с ним. Были у нас моменты счастья, и предложение его помню, и музыкантов на вершине Эйфелевой башни. Наверное, если бы не некие проблемы психического характера, все бы сложилось иначе, но не сложилось. Как вышло, вы уже знаете. Вспоминала все хорошее, стараясь забыть плохое, отпуская его навсегда. Я не могла ненавидеть Уилла, никогда. Причина одна – он отец моего ребенка. Он, как и я, подарил жизнь Нике, и она никогда больше его не увидит. Вероника спрашивает о папе, и я пока не знаю, как правильно ей все объяснить. Говорю, что он уехал далеко, очень далеко, улетел в космос. Но это не значит, что он не помнит и не любит ее. Как-то пока так. И я понятия не имею, как Ника отреагирует на появление Кайла в моей жизни. И не знаю, стоит ли нам вновь быть вместе. Мы созванивались в первую неделю после моего приезда в Россию, а потом я перестала брать трубки. Хотя сердце обливалось кровью каждый раз, когда видела его имя на экране телефона. Но нам с Никой было необходимо это время, и он сказал, оно у тебя будет. Вот только не знаю, сколько его нужно, чтобы залатать раны и вновь ему открыться, уже по-настоящему, уже по-взрослому, заглядывая в будущее, а не довольствуясь лишь одной близостью. Мне нужен весь он, как бы эгоистично это ни звучало, а у него всегда на первом месте будет карьера, но никак уж не мы с дочкой, и он поймет это, когда придет время сближаться с моим ребенком. Гуляя по центру Москвы, я ступаю по заснеженной Никольской, улыбаясь прохожим, разглядывая по-новогоднему украшенные фасады витрин кафе и магазинов. Родителей я отправила в Таиланд на 3 недели, и мы с Никой будем отмечать Новый год здесь, вдвоем. Приятно иметь возможность исполнять мечты своих близких. А могла бы и свою мечту исполнить и отпраздновать Новый год с Кайлом. Да только снова мешают мысли о Веронике, как она примет его. А я, если я еще хоть раз увижу Кайла, хоть раз окажусь в его объятиях, я больше не смогу с ним расстаться. Я устала и хочу к нему. Соскучилась безумно. Как объяснить дочери такие вещи? Из тяжелых и мрачных мыслей меня вырывает звонок с незнакомого мне телефона. Не думая о последствиях, решаю взять трубку. «Алло?» – мой голос звучит напряженно. «Эффи!» – выдыхает Кайл. Голос его низкий, чувственный. Рождает во мне целый фейерверк эмоций, покалывающих изнутри вены. «Он! Это он!» «Хватит убегать от меня, девочка!» И это уже не звучит как просьба, это приказ. Я слушаться его, я не имею права. «Кайл, я знаю, как прошли твои последние игры. Ты теперь звезда, надежда и радость всей Англии. А я...» «А ты как? Как дочка?» – перебивает он стальным тоном. Его раздражает то, что я сменила тему. «Об этом я и хотела поговорить, Кайл. Я знаю, ты не будешь ждать меня вечность, но я не уверена, что Ника готова видеть меня рядом с другим мужчиной. Признаюсь в своих страхах я. Кайл, Кайл, эй, ты меня слышишь?» Кайл бросает трубку, доводя меня до паники и приступа возмущения. «А может, ты позволишь своей дочери самой решить, готова она или нет?» Кольцо его рук обнимает меня сзади, и я растворяюсь в них, словно мы попрощались только вчера. Единственное, о чем я сейчас жалею, это о том, что на мне пальто, а на нем куртка, и мою кожу покалывает от дикого предвкушения ощутить и его как можно ближе. Без всех этих тряпок, черт! Я поворачиваюсь на 180 градусов и поднимаю взгляд на Кайла. Грудь сжимают невидимые тиски, как только касаюсь взором черт его лица, и начинаю плакать, дура. Я не могу смотреть на него. Серебристые глаза искрят нежностью, несмотря на решительно сдвинутые брови. С немного красноватым от легкого мороза носом и застрявшими в светлых волосах снежинками, он еще больше похож на викинга. Приехал ко мне, сам, снова. Наверное, этого я и ждала. Это и была моя последняя проверка, насколько нужна ему. Кайл поддевает мой подбородок, заставляя заглянуть в его льдистые глаза, в которых я тону, но не погибаю. И понимаю, нужна, до одури, что уже невозможно ждать и терпеть, пока я тут что-то решу, когда позову. «Кайл, как ты?» «Просто взял и приехал», — отрезает Кайл. «И очень жалею, что не сделал этого раньше. Хватит, Стефания, тебе ничего не угрожает больше. Хватит бояться меня, своих чувств, будущего. Чего ты боишься опять?» «Что для тебя все это не по-настоящему? Раньше я говорила, что не хочу серьезных отношений. И, согласись, это тебя и зацепило», — сквозь слезы и всхлипы поясняю я. «А теперь я знаю, какой ты. И я хочу только по-настоящему, серьезно. И мне страшно, что Ника не примет тебя или, наоборот, привяжется, а потом ей будет больно, если у нас что-то не получится. Я не могу думать только о себе. Ты же понимаешь, Кайл, у меня дочь, я не могу слушать только свое сердце». «Дура!» — вспыхивая, рявкает Стоун. И тут же успокаивается, приглаживая мои волосы, касаясь ладонями скул. «Я, блин, когда тебе дал подумать, что я несерьезен?» «Малыш, ты глупая совсем или притворяешься? Издеваешься? Не смешно совсем. У меня уже серьезнее некуда к тебе чувства. Все друзья вешаются». «Но они...» — пытаюсь возразить я, в душе завороженной любуясь своим номером 10. У него щетина небольшая появилась, и волосы немного отросли. И по его плечам, без рубашки, я скучаю. И по каждой клеточке тела. Ох! «Я никогда не обижу Нику. Думаю, мы с ней подружимся». «Ты уверен, что это тебе нужно? Проблемы?» «Проблемы начались, как только я тебя встретил», — усмехаясь, замечает Кайл. «Как ты можешь сомневаться во мне, Эв? После всего?» «А твоя карьера?» — кидаю новый аргумент я. «Все в порядке с моей карьерой. Она мне не помешает. Неужели ты не понимаешь? Можно найти 1001 причину, по которой мы не можем быть вместе. А можно просто быть рядом друг с другом. Я люблю тебя, глупая. И со мной ты всегда будешь в безопасности». Кайл сгребает меня в объятия, его губы замирают в миллиметре от моих губ, пока мое сердце бешено проламывает ребра, пытаясь вырваться из груди. «И я тебя люблю», вновь всхлипнув, признаюсь я, ощущая, как прижимает к себе еще крепче. Признания звучат так естественно, словно мы говорили их друг другу 1000 раз. «Как ты нашел меня в Москве?» Почему-то шепотом спрашиваю я. «По функции найди айфон. Ну что, познакомишь меня с Вероникой?» Я тяжело выдыхаю, не представляя реакцию ребенка на моего нового друга. «Ну, пойдем. Только советую купить тебе в подарок мягкого оленя. Желательно штук 100», — заливаюсь смехом я. «У меня есть идея получше. Давно мечтал побывать в России. Мне ваш футболист рассказывал, что вас можно в оленьих упряжках покататься». «Окей, Гугл, где покататься в упряжках в Подмосковье?» — спрашивает Кайл, достав из кармана куртки телефон. Я начинаю хихикать, несмотря на то, что 5 минут назад заливалась слезами. «Он что, серьезно? В упряжках? Ника сойдет с ума от радости!» Пока Кайл разговаривает по телефону, я беру его под руку, прижимаясь к мощному плечу, ощущая знакомую мне энергию непоколебимой силы. Все проходящие мимо девушки смотрят на нас и завистливо дуют губки. А этот номер 10 только мой. После стольких мучений и страданий я такого заслужила, и знаю, какого отношения к себе достойно. Но главное одно, только с Кайлом я ощущаю себя в полной безопасности.